Глава 18. «Не с места! Что здесь происходит?» Звучный командный голос заставил Соню вытянуться по стойке смирно. Я же спокойно посмотрел на гостей, которые сначала окружили нас. Среди них три магистра, в том числе один обладал даром из разряда контроля импульса. От такого я сейчас убегу только на мотоцикле. Впрочем, это служивые маги, а мы пострадавшие. Я виконт Кирилл Соколов. На нас напали эти вольные ликвидаторы. Могу предоставить доказательства. К нам с разных направлений приближались еще 5 человек. Я показал 2 светящихся серебряных перстня. Человек в погонах майора осмотрел поле боя. Зафиксировать место преступления. Виконт, не пытайтесь покинуть место до выяснения обстоятельств. Но сначала вопрос. Что вы знаете о закрытии стигмы? Ничего. Мы с помощницей только прибыли сюда и побежали на энергетические вспышки, надеясь урвать себе пару хороших монстров. Увидели, как там бегает огромная бронированная махина, которую нам убивать просто нечем, и решили сбежать. Однако столкнулись с этой группой. Они тут же попытались нас убить. Вот видео. Я между делом прикупил нательную камеру, и так было гораздо удобнее. Она крепилась в районе сердца и позволяла зафиксировать происходящее. Правда, из-за ограниченности памяти навсегда сохраняла видео за последние минуты только по нажатию специальной кнопки. И сейчас я показал фрагмент, как Соню планировали захватить, а меня, очевидно, убить. «Принято. Ну как вы их убили?» Он со скепсисом оглядел меня и девушку, а потом оценил 4 бородачей. «У 2 кольца магистров». «Да? Ох, не заметил. Вроде все были мастерами, иначе бы мы померли. Однако это был бой 2 против 4. Я применял артефакты и родовые техники, которые они не должны были видеть». Кроме того, эти отбросы убивали настоящих ликвидаторов и давно знали, где ядро. Показал еще отрезок видео. Майор с омерзением посмотрел на говорившего. Остальные бойцы пока занялись съемкой места. Хорошо мы тут потоптались, убрав следы роботов. Виконт, вы проедете с нами в отделение для дачи показаний. Можете предположить, кто уничтожил ядро? Нет, тут был кто-то еще. Эти их тоже почувствовали, но они не показались. «Меня ждет специальное такси, могу поехать с вашим эскортом, стоянка неподалеку. Я так понимаю, вы прибыли сюда как раз для уничтожения стигмы?» «Верно. Хорошо, просьба не извлекать оружие. Нам дали сопровождающего, обратный путь пришлось бежать рысцой. Представленные магистр и 2 мастера легко убивали встречных слабаков. И я даже не запыхался, тогда как Соню для ускорения процесса несколько раз пришлось нести на руках. Но как отходила, снова заставлял заниматься спортом. Тем более она и плетение исцеления знала, в отличие от меня. Их этому сейчас учат, а я пока едва посмотрел общедоступные. Фишка в том, что в простейшем варианте эта штука разгоняла метаболизм и деление клеток, таким образом ускоряя заживление мелких ранок и восстановление сил после нагрузки. Как оказалось, внутренние ликвидаторы прибыли на 2 машинах лишь немногим позже нашего, на то же место входа с огороженной стоянкой. Водитель удивленно посмотрел на нас, но вопросов не задавал и молча принял приказ следовать за крупным бронированным внедорожником. Хотя, чтобы не вызвать недопонимания и слухов, по пути позвонил Дмитрию и рассказал официальную версию произошедшего и что я сейчас еду давать показания. Мол, помоги, сын вляпался. Вообще-то мне и правда не помешает глава рода, сделавший себе имя. За нанятую машину с водителем пришлось отдать 500 рублей. Немного, если подумать, но и пробыли мы там не слишком долго, и по сути ничего не заработали. Еще и патронов много потратили. В участке начались разбирательства, где я снова представил доказательства. Ликвидаторы сразу на месте подняли дела по пропавшим и эвакуированным оттуда машинам. Оказалось, что неделю назад там сгинула низкоранговая команда внутренних ликвидаторов, которая пыталась найти ядро. Их трупы не нашли, но теперь причина и виновник пропажи перед нами. Получается, я оказал ублюдкам услугу. Судя по лицу магистра, пришедшего выслушать доклад, он бы убивал их очень медленно. Солидарность служащих в одной сфере никто не отменял. С нас быстро сняли обвинения, тем более подключился глава рода. Зато с нами захотел поговорить начальник отделения. «Граф и Викон Соколовы, присаживайтесь. Я полковник Елагин, начальник отделения полиции, управления по дворянским делам по Красноярскому району». Дмитрий заговорил первым. «Насколько я понимаю, обвинения с моего сына сняты. Всего-то 4 простолюдина напали первыми и умерли. Чистая самооборона. Давайте не превращать это в волокиту». Устроившийся в кожаном кресле полноватый мужчина лет 50 покачал головой. «Я не об этом. Дело в том, что как мы, так и управление ликвидаторов хотело бы избежать огласки в новостях. Группа внешних ликвидаторов долго убивала других и даже поддерживала существование самой стигмы. Их попросту потеряли и мы, и они, и ведь наверняка они занимались этим не впервые». Мы переглянулись с Дмитрием. «Я согласен. Сын, тебе тоже советую избежать внимания СМИ. Тебе не понравится. Они будут требовать интервью и очень надоедать». «Как скажешь, отец. Я вовсе не считаю это важным инцидентом. Однако полковник тогда, может, поможете нам в ответ? Мы ищем пропавшую сестру». Мужчина вскинул бровь, посмотрел на Дмитрия, но тот никак не реагировал, всем видом предлагая говорить со мной. «Виконт, полиция не занимается поиском сбежавших людей. Я успел узнать об этой ситуации из нашей базы. Она сама сюда приехала. Простите за прямоту, но конфликты внутри родов – обычное дело. Нередко, несогласные с политикой главы, члены на время уходят в самоволку, рассчитывая, что их не изгонят за отказ беспрекословно подчиняться. Это не наше дело». Я хмыкнул и кивнул. «Это верно. Но я не прошу выделять ресурсы. Дайте нам доступ к городским камерам. Никакие секретные места не нужны, просто к уличным, хоть какого качества. Мы избавили вас от нескольких висяков и пропадающих людей и согласны не давать никакой огласки. Небольшая помощь кажется мне вполне достойной платой. Моя сестра может быть в опасности. Все же род Соколовых нажил много сильных врагов». Несколько секунд играл в гляделки с Елагиным. Он все же сдался. «Хорошо, Виконт, особенно если это избавит нас от лишних проблем. Но там очень много видео, и система, скажем так, не очень быстрая. Все не хватает бюджета обновить техническую базу». «Ну да, ну да. Знаем причину, проходили. Кстати, полковник всего лишь мастер, хоть и на пике». Дмитрий поблагодарил собеседника. Мы пожали руки, после он отдал распоряжение дать нам посмотреть на камеры. Один из служащих повел нас по коридорам. Около нужного места я попросил показать, где у них туалет, собирался создать там паука. Подождал, пока магистр пройдет мимо по коридору и быстро перешел к специально оборудованному помещению для просмотра видео с камер. Пауков не замечали. Большая часть оперативников была мастерами, магистров относительно мало. Очередной яркий пример падения среднего уровня одаренных. В мое время почти все силовики, занимающиеся проблемами с одаренными, достигали уровня магистров. Мастерами оставались разве что еще активно растущие новички. Гранд-магистров вовсе набралось всего 2 на все отделение, а это откровенно мало при уровне опасности как стигм, так и местных преступников, которые тут, несомненно, на порядок сильнее, чем в среднем провинциальном городе. Еще у многих было стигмовое оружие, более эффективное против людей. Поэтому мне не стоит забывать, что какой-нибудь снайпер с пушкой вроде той, которой стреляли в Лину, или стигмовой версией моей 20-миллиметровой дуры, вполне пробьет все мои барьеры одним попаданием. Стоит быть начеку. Нас оставили в комнате с несколькими компьютерами и множеством экранов. Неподалеку перемигивались лампочками сетевые коммуникаторы. Как пользоваться программой, нам сказали. «Просим вас не ходить по отделению без сопровождения. И предупреждаю сразу, что работает медленно, и мы с этим ничего не можем сделать». «Это лучше, чем ничего», — Дмитрий извлек из внутреннего кармана блокнот. «Кирилл, я смог выяснить, на каком поезде она прибыла и в каком отделении ликвидаторов она восстановила кольцо. Время тоже известно. У нас есть отправная точка». «Начинаю поиск беглянки, господин». «Ох, сколько тут оборудования навешано. Оно нормальное, но архитектуру сети нужно перестроить, устраняя бутылочные горлышки централизованной сети. Сирин включилась в сеть и узнала больше информации. При этом сам Дмитрий занялся камерами, смотря на меня краем глаза. Написал ему на телефоне, чтобы не болтать лишнее. «Я ищу. Буду подсказывать ключевые моменты». Он вскинул брови и кивнул. «Отлично. Сегодня решим проблему с сестренкой. И дальше буду просто спокойно собирать энергию. А может, даже узнаю, что еще там припрятали Соколовы». «Господин, а где Леонид?» — вспомнила Соня, которая села на стул у стенки сзади и заряжала магазин пистолета. «Не опасно его оставлять в городе?» Дмитрий глянул на меня, и я кивнул. «Отправил его к Бреннан. Нечего ему здесь делать. Орфеева, значит. И почему мой сын вдруг решил тебя нанять? Ранг силы низкий для возраста. Дар, полагаю, слабый. Она видела лишнее». Я зевнул. «А ранг у нее низковат, потому что не было возможности и повышать. Соня, не волнуйся, пока почитай свои книги. Мы здесь надолго». Девушка быстро закончила перезарядку магазина и погрузилась в учебник в телефоне, ведь она все еще заочная студентка. Я же успел написать по линии и спросить, как там дела. Отозвалась она сразу и выдала краткий отчет. «Все идет по плану. Оборудование устанавливают». Прислала мне фотографию, где она потягивает модный молочный коктейль, сидя в ресторане. Написала: «Сегодня суббота, и я официально работаю твоим помощником, так что могу отдыхать. Жду тебя. Может, смогу чем-то помочь?» Я прикинул актуальные потребности и попросил скинуть общеизвестную информацию насчет пожирателей скверны, раз уж один из них что-то делал на территории Бреннан. А еще анализ политической ситуации на Западе. Хотел бы еще больше почитать про источники, но тут лучше искать самому не со своего телефона, чтобы мой интерес точно никто не видел. Да и Сирин ничего толком не нашла в сети. Ну да, это были мои машины. Возникал портал, выплевывал их, потом закрывался. Искин быстро засекла беглянку и стала отслеживать. Я подсказал Дмитрию, какие камеры и в каком моменте смотреть. Видео порой тормозило и долго грузилось. Качество не ахти, но узнали по одежде и смогли вычислить, во что она переоделась. Полина прислала мне информацию. Анализ отношений Пруссии и России, который я запросил, сводился к фразе «Все сложно, может загореться, если мы покажем слабость». Касательно же пожирателей скверны, это интернациональная организация, которая неизвестным образом усиливает себя при помощи скверны, при этом сохраняя человеческую внешность и разум. Описывалось несколько случаев, когда представители пожирателей или теряли контроль над процессом, или намеренно его отпускали, будучи загнанными в угол. Это превращало их в весьма сильных искаженных тварей. Настолько, что сегодняшний динозаврик показался бы террариумной ящеркой. По крайней мере, это происходило, когда готовы были схватить кого-то важного. Члены помладше обычно умирали от вспышки скверны. У них есть специфичные техники, использующие скверну, но в сущности их цели неизвестны. Им нет особого дела до окружающих. Зачастую скрываются среди обычных людей, даже закрывают стигмы. Как-то видели ликвидаторов, использующих техники со скверной против монстров и потом откачивающих энергию ядра. По спине пробежал неприятный холодок. «Сирин, как думаешь, они могли научиться захватывать ядра стигм? Там ведь тоже некий симбиоз скверны и осколка души». Искин совсем по-человечески вздохнула. «Ты сказал это, потому что не мог промолчать, не так ли? Имеющаяся информация до ничтожного скупа. С точки зрения известной нам магии, нет, это невозможно. Так же, как ядра стигм, сохранение целостности осколков твоей души и смешение их с силой пространства». Она была права. «Как говорится, я знаю, что я ничего не знаю. То есть нам слишком мало известно о магии, чтобы объяснить наблюдаемые факты. Следовательно, мы более не можем строить предположения насчет возможностей пожирателей. В исторической справке говорилось, что впервые они появились всего 20 лет назад. сколько существовали в безвестности, спецслужбы стран выяснить не смогли. Самый важный фактор – их аура духовной энергии всегда слабее реальной силы. Нельзя недооценивать их при встрече. Быть может, на самом деле, это не сокрытие силы, а такой же, как у меня, усилитель на внутреннем аккумуляторе энергии возвышения. Просто никто не видел, как режим берсерка заканчивается истощением запасов, и сила возвращается к исходной. Теория звучит крайне правдоподобно, если допустить, что их дары не сгорают от перегрузки по иной причине, нежели прочность уровня литого повелителя. Мы просидели за компьютерами пару часов, я выдавал наводки одну за другой. Вот оно. Мы нашли ее. «Она в руинах старого города?» – удивился Дмитрий. «Там след обрывается, но она, скорее всего, не покидала их». Я оживился и сразу вскочил. «Закончим быстрее». «Что это за место?» «Звучит как гетто». «Не буквально». Дмитрий резко встал и пошел наружу, сообщив служащим о нашем уходе. Около 60 лет назад на территории Красноярска возникла очень крупная и мощная стигма, какие могут не появляться много лет. В процессе сражения с монстрами очень сильно повредили здания и старую инфраструктуру. Власти решили не сносить все до котлована и перестраивать или же делать малополезный внешний ремонт, а просто сдвинули город восточнее, построив новые районы. Снос руин быстро заглох. Там еще даже остались жители и родовые частные владения, которые не хотели переносить в новострой или же возникла путаница с владельцами. Так и говори. Бюрократическая машина заклинила, и князей, желающих это разгребать, не нашлось. Я вздохнул. «Все понятно». «Там убежище преступников?» – тихо спросила Соня. «Они могли похитить вашего брата, но как ваша сестра определила место?» Дмитрий вздохнул. «Может быть, она просто решила проверить разные места. С ней постоянно ходит неизвестный мне мужчина. Не похож на наемника, держится близко и молод. Скорее всего, они знакомы. Кирилл готов? Я арендовал машину». Я подтвердил и похлопал Соню по плечу, предупредив, чтобы держалась рядом и вообще аккуратно расходовала силу. Пушку от Голицына вручил весьма удивленному Дмитрию. Штука оказалась дорогой. Скоро одной проблемой станет меньше. Мы сели в арендованный транспорт и двинулись к свете, порой откровенно нарушая правила. Даже пролетели на красный свет под сигналы едва успевших притормозить машин. «Она там в опасности», — сказал Дмитрий в ответ на мой неодобрительный взгляд. «Ты прекрасно знаешь, что на счету может быть каждая минута. Почему тебя вообще понесло в ту стигму? Не мог, что ли, тайно запустить свои машины к полицейским, придя заговаривать им зубы?» «Не разговаривай со мной в таком тоне», — спокойно ответил я, так что Дмитрий крепче сжал руки и опустил плечи. Тем не менее, я счел нужным прояснить. Это было важно для моего усиления, успех частичный. И да, я планировал так поступить, но это было бы рискованно. Там офисные коридоры, а невидимость моих разведчиков неполноценная. И мы даже не знали, где у них расположены нужные нам помещения. Ты ведь в прошлый раз не смог выбить право доступа к камерам. Что бы изменилось теперь? А если убьешься сейчас, то уж точно никуда не доедешь. Дмитрий замедлился. Во всяком случае, нам еще предстояло найти девушку в далеко не маленьком районе, информацию о котором мне сейчас рассказывала Сирин. Имение Бреннан. Немного ранее. Аврора Бреннан откровенно зевала, расслабившись в кресле и следя за новостями через телефон. Гектор сел в кресло напротив с чашкой горячего чая. «Мы наедине. Молодой Голицын сидит в комнате. Соколовы же в отделении полиции, какая-то стычка с вольными ликвидаторами. И вот ради чего все это? Из-за какого-то графа, чей род почти ничего не стоит? Стратегия сбора ценных людей и их привязки всегда себя окупала. Аврора потянулась и легла удобнее. Если у него дар ранга С, то уж я, прости за выражение, не просто подниму перед ним юбку, но и позабочусь, чтобы он сделал меня первой женой. Это же мой статус в семье, а уж манипулировать парнем я смогу без проблем». «Несправедлива жизнь», — хмыкнул Гектор. Какой-то бастард получает сокровище, а у тебя ранг Б». Девушка недовольно фыркнула. «Не напоминай мне это. Я сама знаю. И именно потому хотелось бы исполнить приказ Эрики. То, что у меня хороший потенциал, еще мало. Тем более, налицо он вполне ничего. И не полез ко мне в трусы при первых знаках внимания. Лучше иметь дело с приличными людьми. Уверена, я ему понравилась. Но он не из тех, кто сразу тащит девушку в койку, если серьезно настроен». «Тебе виднее», — пожал плечами Гектор, смотря как двоюродная сестра встает. «Куда ты собралась?» «Караулить около отделения полиции. Если он найдет свою сестру, то лучше бы ему помочь. Все равно нечего делать». «Мои люди уже работают. Там быстро не получается», — проворчал Гектор. «Можем, конечно, надеяться, что беглянка сама на связь выйдет, бросив затею, но в таком исходе я как-то сомневаюсь». «Все равно делать нечего», — повторила девушка. «Вдруг полиция все же решила завести дело? Давай со мной, только тихо». Гектор вздохнул, залпом осушил кружку и встал. «Не нравится мне этот Кирилл. По поведению и глазам не похож на впервые вышедшего в свет бастарда. Так выглядит тот, кто убивал, воевал и управлял. Но разбирайся с ним сама. Не мне же перед ним юбку задирать».